Глава 7. «Сибилла, у тебя что-то случилось?» Взволнованно спросила вдовствующая герцогиня, стоило мне предстать перед ней в лиловой гостиной. Женщина поднялась с дивана, взяла меня за руки и заглянула в глаза. Я энергично замотала головой и поспешила заверить. «Все в порядке», проезжала мимо, решила заглянуть. «Простите, что без приглашения». «Будет, милая, я же говорила, что всегда тебе рада. Присаживайся, выпей со мной чая». «Твоя мама снова что-то натворила?» С легкой опаской поинтересовалась она, едва мы опустились на диван, обитый сиреневым бархатом. Вопрос прозвучал столь неожиданно, что походил на снег среди ясного дня и буквально вышиб воздух из легких. «Как догадались?» Просипела не своим голосом. «Тема детей и родителей извечна. Я тоже не находила в свое время общего языка с матерью. Тоже не оправдала ее надежд. Поэтому мне понятны твои страдания». У меня разом возникло столько вопросов, что в голове на миг возник гул. Несмотря на открытость хозяйки особняка, в сердце зародилось зерно сомнения насчет правдивости слов. «Почему? Вы же вышли замуж за герцога». Женщина сдержанно улыбнулась и похлопала меня ладонью по руке. «А должна была стать принцессой. Однако выбрала Генри. Сибилла, я не стану притворяться и делать вид, что ничего не знаю. До меня и Дэвина дошли слухи, которые распускает маркиза. Вероятно, причина твоей подавленности отчасти из-за них». «Было бы странно, если бы они, учитывая характер, не задели тебя». Легкие сжались в болезненном спазме, словно от удара. Глаза запекло от набежавших слез. Пожалуй, мне никогда в жизни не было так стыдно. Не хотелось провалиться сквозь землю так, как в данную минуту. Я потупила взгляд, глубоко вздохнула, чтобы собраться с духом, и произнесла на выдохе. «Приношу глубочайшие извинения». «Твоей вины здесь нет, поэтому нечего извиняться», поспешила успокоить меня хозяйка поместья. «Но впредь посылать вам ничего не буду. Хочу пресечь сплетни и урезонить маркизу». «Вы и так слишком добры были к нам». Удрученно вымолвила я и подумала, что по возвращении домой непременно поговорю с мамой. Следовало положить конец ее спектаклям. Впрочем, не поздновато ли? Ведь доигралась уже. «Почему бы тебе не отпустить ситуацию, чтобы родные на себе прочувствовали, какой груз ты взвалила на плечи?» — спросила герцогиня, когда молчание в гостиной порядком затянулось. Внутри тотчас все восстало против. Леди Леорос хотела помочь, но я не могла прислушаться к ее совету. Иначе мою семью постигнет нищета и полный крах. С радостью, но не могу. Из-за брата. Кроме меня и Аралима, о нем некому больше позаботиться. Его светлость очень разозлился. «Как думаешь?» — хмыкнула хозяйка Илгрет Парка и убрала ладонь с моей руки. «Мой сын пока плохо разбирается в людях. Я знаю, что, несмотря на положение, тебе ничего от нас не нужно. Хотя раз за разом Дэвин пытается убедить меня в обратном. Только на его счет не переживай. Он умный мужчина. Со временем все поймет». Внезапно из коридора донеслись громкие шаги, которые, без сомнения, принадлежали объекту обсуждения. Мое сердце забилось с удвоенной частотой и... спустя несколько секунд замерла в преддверии очередной встречи. Судя по стремительно нарастающему стуку ботинок о мраморный пол, как бы мне этого не хотелось, ее не миновать. Стоило внутренне сжаться, как в гостиную влетел Арманд. Притягательная улыбка сошла с его губ, едва взгляд зацепился за мое лицо. «Мисс Бланшетт, что вы здесь делаете? Разве я не отвез вас домой?» Удивление быстро сменилось злостью, о чем свидетельствовали ледяные нотки в голосе начальника. Он замолк, однако каждая черта красивого лица продолжала говорить за него. «Какого демона ты пристала к моей матери? Держись от нее подальше». Смотреть ему в глаза было невыносимо сложно. Пронизывающий взгляд Арманта пробирал до костей. Мне с трудом удалось усидеть на месте, хотя до зуда в стопах хотелось немедленно вскочить, выбежать из особняка и никогда больше не видеть надменного аристократа. Пауза затягивалась. Градоначальник всем видом требовал ответа. Я не знала, что сказать. Правду или сочинить небылицу. Решив, что ложь только навредит, глубоко вдохнула в намерении признаться, как вдруг герцогиня поднялась с диванчика и встала между мной и сыном. «Что не так, Дэвин? Почему нападаешь на Сибиллу?» Я пригласила ее выпить лимонады и прогуляться по парку. От скуки. «Ты же целый день пропадаешь в ратуше». Теперь еще взял моду исчезать по ночам. «Сегодня снова улизнешь из дома с наступлением темноты». Слова леди Ляро заставили бургомистра немного расслабиться. Но губы он продолжил держать крепко сжатыми. Ему претило наше общение. «Нет, мама, сегодня я в твоем распоряжении. До самого утра». Наконец произнес он, не сводя с меня глаз. «Хорошего дня». «Ты зачем приезжал? Чтобы пожелать хорошего дня?» Поддела женщина сына, не позволив ему скрыться без объяснений. «Забыл кое-какие бумаги. До вечера». После ухода Арманта герцогиня устало опустилась на диван, откинулась на спинку и протяжно выдохнула. Пара минут общения с родной кровиночкой, и она была похожа на выжатый лимон. Я думала, что только из меня вытекали силы, точно песок из решета, когда начальник пребывал в подобном настроении. Как оказалось, даже матери в такие минуты доставалось. Взглянув на леди Леорос, испытала угрызение совести. Следовало поскорее уйти и дать ей отдохнуть или же позволить обменяться несколькими фразами с сыном. Наедине, пока тот не испарился. «Миледи, большое спасибо, что выручили», — осмелилась подать я голос. «Простите за все». «Не нужно благодарности, Сибилла. Береги себя». Герцогиня накрыла мою руку своей и легонько сжала, чтобы приободрить. Она не стала уговаривать меня задержаться даже на полчаса. Возможно, хотела побыть одной или понимала, какие эмоции переполняли мое сердце. Мы попрощались, и я побрела прочь в поисках наемного экипажа. Кареты начальника к тому времени не наблюдалось в поле зрения, что позволило мне перевести дыхание и размеренным шагом добраться до стоянки, а не лететь сломя голову, оглядываясь по сторонам в ожидании столкновения с заносчивым аристократом. По возвращении домой поднялась в свою комнату и провела последний ритуал по снятию метки. Как и накануне, меня быстро сморил сон. Он начался с того момента, на котором закончился днем ранее. Я стояла напротив Арманта и сражалась с желанием броситься в объятия. Так продолжалось несколько секунд, а затем... Затем моя выдержка треснула, разлетелась на тысячи осколков, подобно хрустальному бокалу, рухнувшему на мраморный пол. Я сорвалась с места, сомкнула руки за шеей красивого блондина и прижалась губами к его губам. Лучше бы он меня оттолкнул, накричал, обидел. Но во сне все было по-другому. От Арманта не исходило враждебного настроя. Он не видел во мне охотницу за деньгами. Наверное, поэтому обвил правой рукой мою талию, притянул к себе и захватил губы в плен. Тело тотчас охватило странное чувство. Казалось, его пронзила молния или же им овладело пламя, которая стремительно проникла под кожу и вместе с кровью побежала по венам раскаленной лавой. Я закрыла глаза и прижалась к Арманту так крепко, что между нами не осталось свободного пространства. Его сердце билось в такт с моим, быстро, сильно. Казалось, они касались друг друга всякий раз, прежде чем сжаться. Сильные мужские руки были повсюду, скользили по моей спине, гладили плечи, щеки, шею. Я задыхалась от восторга, тянулась к магу, точно росток солнцу, тем временем как огонь внутри меня набирал силу. Он непременно оставил бы от тела горстку пепла, если бы не громкий стук, вырвавший сознание из плена загадочных грез. Дуновением ветра захлопнулась оконная створка. Весьма кстати. Я подорвалась с кровати и прижала руку к груди, из которой вот-вот должно было выпрыгнуть сердце. Противная испарина покрывала разгоряченную кожу. Даже волосы в области висков и затылка стали влажными. Сама, не зная зачем, посмотрела на запястье и взвизгнула от восторга. Метка бесследно исчезла, словно ее никогда и не было на руке. «Так-так-так», — произнесла вслух и лукаво улыбнулась. «Раз метка сошла, а ледышка проведет сегодняшнюю ночь дома, значит, можно выйти на дело. Друзьям нужно помогать в тяжелую минуту». Я взяла чистый лист, достала чернильницу и принялась строчить Пирсу письмо. Всего две строчки. Опустив его в конверт, призвала магию, круговым движением руки распахнула окно и приказала воздушной стихии доставить письмо в родовой замок Ламьеров. Я не боялась, что оно попадет в чужие руки, даже к Арманту. Маг в жизни не догадается, о чем шла речь в письме. Мы выработали с Корбами определенную шифровку и строго придерживались ее. Времени на сборы имелось в достатке, поэтому я снова забралась в постель, закрыла глаза и погрузилась в сон. На этот раз крепкий. Проснулась, когда сумерки опустились на землю. Пришло время ужинать и готовиться к ночному спектаклю. Я быстро привела себя в порядок и устремилась в столовую. Вся семья, за исключением отца, была в сборе. Мама выглядела подавленной, а ведь так щебетала днем. Интересно, куда делся восторг? Поди исчез с деликатесами, которые она скормила местным сплетницам. Аралим сидела, опустив взгляд в пустую тарелку, и бросала его из-под тишка на отварной картофель, бобы и нарезанные овощи. Даже горничная ходила с поникшими плечами, заканчивая накрывать на стол. Хорошая жизнь закончилась, не успев начаться. Пожалуй, только Адимус радовался скудному ужину и не смотрел на меня волком. Стоило занять излюбленное место, как мама спросила напряженным голосом. «Леди Леорос уехала в столицу?» Раздражение и злость тотчас охватили сердце. Пришлось приложить немало усилий, чтобы подавить их на корню. «Нет, по-прежнему в Илгрид-парке и пока не собирается его покидать», ответила я с показным безразличием, взяла миску с картофелем и положила две штуки на тарелку. Родительница заерзала на стуле. «Вы сегодня виделись?» «Да». Герцог пригласил на обед. Отказываться не стала, побоялась, что дома будет нечего есть после нашествия местной саранчи. Не удержалась от издевки, зная, что потом поплачусь за ядовитые слова. Маркиза поджала губы и стиснула руки в кулаки до побелевших костяшек. Однако колкие фразы проглотила. Странно, что они не встали поперек горла. «Ты не говорила», — буркнула она с упреком и перешла к главному вопросу, что хотела задать с той самой минуты, как появилась в столовой. «Тогда почему не передала с тобой ничего?» «А должна?» — хмыкнула я и положила ложку бобов. «До леди Леорос дошли слухи, которыми ты здесь всех кормишь, поэтому не жди больше подачек. Ты не только усложнила нам жизнь, но и навлекла их гнев на нашу семью. Так что смотри, как бы меня не попросили сегодня-завтра освободить должность помощника градоначальника». Я намеренно обрисовала картину в мрачных тонах, чтобы мама хоть немного проникла ситуацией, в которую мы угодили по ее вине. Но то и все было нипочем. Она махнула рукой, вздернула подбородок. Точно это Леоросы обидели ее, а не наоборот. И надменно произнесла: «Обойдемся без их милостыни. Уверена, ваш отец на днях пришлет немного денег. Справимся. Больше ни слова об этих меркантильных и высокомерных богатеях. После ужина я достала из шкафа заплечную сумку. Проверила дуплет, кожаные штаны, тунику, шейный платок. Сунула вещи обратно и положила остатки зелья, меняющего голос. Затем пробралась на кухню, где нашла несколько морковок и пару яблок для своей любимицы. Вернувшись в комнату, убрала продукты в сумку, закинула за спину и, дождавшись подходящего момента, выскользнула на улицу. Молния радостно заржала и забила копытом, услышав мой голос. Нам обеим не терпелось выбраться из темной конюшни и отправиться в путь. Я переоделась в мужскую одежду прямо в стойле, закрепила сумку у лошади на боку, вывела ее во двор, поставила ногу в стремя, устроилась в седле и помчалась на окраину города. Мы с Корбами соблюдали крайнюю осторожность и всегда встречались в условленном месте, чтобы не навлечь друг на друга беду. Ночь выдалась тихой. Легкий ветерок трепал уложенные в косу волосы, играл с листвой раскидистых деревьев и низких кустарников, раскачивал верхушку елей. Звезды казались такими яркими и в то же время такими близкими, что сдавалось, протяни руку и обязательно дотронешься до них. Несмотря на умиротворяющую панораму, на душе было неспокойно. С какой стати? Разве метка не сошла, и начальник не сказал матери, что останется дома? Похоже, всему виной была накопившаяся усталость, вызванная поведением матери, вечным отсутствием денег и армантами, с появлением которых моя жизнь значительно усложнилась. Добравшись до указателя города, я свернула направо и еще около 5 минут рысцой двигалась на север. Едва вдали показались две внушительные мужские фигуры, я натянула поводья, останавливая молнию. Создала огненный шар размером с гранаты и запустила в воздух. Не прошло и 10 секунд, как фаербол окутала плотная дымка и погасила его. Это был своего рода условный знак. Я облегченно выдохнула и присоединилась к Корбам. «Привет, лисица!» Первым поздоровался Джон. «Ходят слухи, что ты ходишь по краю обрыва. Как ощущения?» На деле мы никогда не называли друг друга по именам, чтобы ненароком не навлечь беду. А в обычные дни, наоборот, никаких прозвищ. «Можем поменяться местами, тогда узнаешь», ответила колкостью на колкость и перевела взгляд на лучшего друга. Насколько Пирс выглядел днем взволнованным и потерянным, настолько довольным и спокойным теперь. «Почему передумала?» поинтересовался он, одарив братца уничижительным взглядом. Бургомистр обмолвился, что до утра пробудет в Илгрид-парке. Но я ему не верю, поэтому предлагаю держать ухо востро и тщательнейшим образом выбирать карету. «Как по мне, мы и так всегда подходим с крайней осторожностью к их выбору. Не беспокойся, лисица. Сегодня все пройдет точно по маслу. Вот увидишь». Заверил меня Пирс, развернул жеребца и погнал к сумеречному холму. Джон успехнулся и устремился за братом. Я покачала головой и около минуты смотрела им вслед, размышляя. «Конечно, конечно. Прошлый раз показал, как мы были осторожны. Ничего. Больше я не поддамся на их уговоры, если почувствую неладное». На вершине холма оказалось намного ветренее, чем у подножия. Чтобы не продрогнуть, я вжала голову в плечи. Съежилась и протянула к Пирсу руку. Он понял все без слов. Покопавшись в нагрудном кармане куртки, друг достал магический монокль и вложил мне в раскрытую ладонь. Затем спрыгнул с коня и принялся рыться в седельной сумке. Я тем временем надела артефакт и посмотрела на дорогу. Весьма кстати послышался стук копыт. Приглядевшись получше, увидела длинную вереницу повозок и вооруженный конвой. «Что там?» Взволнованно спросил Джон и принялся потирать руки о штаны в нетерпении. «А босс с кучей стражников. Не наш вариант. Придется ждать», твердо заявила я и отдала ему монокль. Убедившись лично, Корп-младший заключил. «Жаль». Оставив фразу без комментария, спрыгнула на землю, нашла в холщовой сумке морковку и отдала молнии. Та с восторгом захрустела любимым овощем. Мне нравилось наблюдать за ней в такие минуты. На губах поселилась улыбка. Она стала гораздо шире, когда Пирс произнес: «Держи». И протянул металлическую чашку, над которой взвивался пар. «Чай с тибрецом и васильками», — проговорил друг, хотя к тому моменту по запаху разобрала содержимое. Разве можно было отказать ему в помощи, если до встречи с леди Леорус он единственный, едва ли не со дня знакомства, проявлял заботу? Я знала, что, случись со мной беда, Пирс первым примчится на выручку, как бывало не раз. Поэтому сделаю все мыслимое и немыслимое, чтобы он получил это треклятое наследство. Будь неладен его дядюшка. «Спасибо», – прошептала я и аккуратно забрала чашку. После трех глотков дрожь в теле сошла практически на нет. Исчезла тревога, даже думать стало легче. Пока я наслаждалась горячим травяным чаем, мимо холма с грохотом пронеслась цепочка повозок, безостановочно сопровождаемая высказываниями Джона. От его пустословия разболелась голова. Но Пирс пребывал в таком хорошем расположении духа, что не обращал внимания на разошедшегося братца и даже не пытался отнять монокль. Я решила намекнуть другу, как вдруг болтун с трепетом воскликнул: «Похоже, наш выход». Он отдал Пирсу артефакт и достал из кармана штанов металлический футляр, в котором хранились деревянные палочки, смазанные снотворным. «Ты прав. Хороший намечается улов. Что скажешь, лисица?» Я выплеснула остатки чая на траву, вернула другу чашку, взяла артефакт и лишь затем посмотрела в него. В направлении города непривычно медленно катилась роскошная лакированная карета цвета спелой вишни. Пусть на ней имелось лишь пару фонариков и герб невозможно было различить с такого расстояния, но нутром чуяла, кому принадлежит экипаж. «Вот демон лысый!» Прошипела я, точно змея, продолжая следить за каретой. «Что не так, лисица?» Обеспокоенно спросил Пирс, стянув шелковую маску, которую успел к тому времени закрыть лицо. «Это ловушка!» Выпалила я и сжала руки в кулаки от злости. «Уверена?» Джон продолжал лелеять надежду. «Ты сам ничего подозрительного не заметил?» Ответила вопросом на вопрос и с вызовом посмотрела на Корба-младшего. «Тебе не показалось странным, что экипаж катится со скоростью черепахи? И разве он не похож на тот, из-за которого нас в прошлый раз чуть не поймали?» «Похож, но ведь ты сказала, что бургомистр не собирается делать вылазку». Буркнул Джонс и недовольно поджал губы. Сейчас он напоминал обиженного мальчика, искупавшегося в зелье роста и лишившегося любимой конфеты. «Вероятно, Арманд специально так сказал, чтобы усыпить мою бдительность», — развела я руками. «Но не стоит расстраиваться раньше времени. Прокатится раз-другой и отправится домой спать. Мы успеем еще сегодня ухватить свое». Мои слова вызвали у Джона веселье. Он уселся на холодный камень и принялся что-то тихонько насвистывать. Хотя ему не раз было сказано, что на деле следует сохранить тишину и не болтать без надобности. Как с гуся вода. Пирс порывисто вздохнул и погрузился в раздумья. Я снова надела монокль и принялась следить за экипажем леди Леорос. Неподалеку от холма он заметно сбавил скорость. Казалось, еще немного, и совсем остановится. Шторка на окне регулярно приходила в движение. Маг держал руку на пульсе, готовился к нападению, которое, по его мнению, вот-вот должно было случиться. Арманд явно потирал ладони в предвкушении, с восторгом представлял, как с минуты на минуту наденет на меня кандалы. Не дождется. Я рассмеялась, как вдруг мое внимание привлекло загадочное движение в лесу, неподалеку от дороги. Тщательно приглядевшись, заметила три рослые фигуры, затем четвертую, пятую, шестую. Недоброе предчувствие холодной рукой сжало горло, затем сердце, не позволяя сделать полноценный вдох. Я перестала следить за каретой и сосредоточилась на таинственных тенях. Мужчины были одеты во все черное, при этом сильно суетились, словно готовились к нападению. Вот засада. Выругалась я, не сдержавшись. Пирс мгновенно оказался рядом и обеспокоенно спросил. «Что случилось?» «Пока ничего, но нашему градоначальнику сейчас не поздоровится», сдержанно произнесла в ответ. Указав кивком на дорогу, я протянула артефакт Корбу, чтобы он тоже оценил ситуацию, и замерла в ожидании вердикта. Вдруг привиделось. «Согласен, намечается драка». Стоило другу подтвердить худшее опасение, как у меня вновь перехватило дыхание, а кончики пальцев пробрала легкая дрожь. Я передернула плечами, спешно откупорила зелье, меняющее голос, сделала несколько глотков, спрятала косу под дуплет и достала из сумки шейный платок. «Сибилла, что ты задумала?» От волнения Пирс перестал следить за языком. «Только не говори, что собираешься вмешаться. Забыла, чем обернулось твое непослушание в прошлый раз?» «Предлагаешь стоять и смотреть, как полдюжины верзил набрасывается на одного градоначальника?» Скинула я подбородок и со злостью посмотрела на Корба. «Пусть Арманд та еще заноза, я не позволю ему погибнуть. Если переживаешь на свой счет, то лучше уходи. Я не прошу присоединиться». «Ты можешь пострадать». Не оставлял друг попыток отговорить меня от сумасбродного поступка. «Знаю. Поэтому не хочу втягивать вас в это дело. Особенно теперь, когда в вашей жизни наконец забрезжил свет». «Снотворное». Обратилась к Джону с протянутой рукой. Тот попыхтел, но отдал футляр без малейших пререканий. «Неужели влюбилась?» С опаской полюбопытствовал Пирс. Я подняла на него глаза и часто заморгала. Вопрос прозвучал столь неожиданно и нелепо, что выбил почву из-под ног. «Не говори глупостей, я на дух не переношу Арманта». Фыркнула, поморщившись, убрала за пазуху дротики, поставила ногу в стремя и устроилась в седле. «Тогда почему трясешься, точно боишься потерять его?» Почти шепотом спросил лучший друг, приблизившись к молнии. «Потому что и правда боюсь», уже не своим голосом ответила я. Натянула на лицо красный платок, сдавила сапогами бока любимицы и помчалась к подножию холма. Разбойники напали на экипаж в тот миг, как я сорвалась с места. Повалив дерево, они преградили лошадям путь и повыскакивали с устрашающими криками из оврагов. Спустя мгновение на карету обрушился каменный дождь. Валуны один за другим проделывали дыры в деревянных стенах и крыше, били стекла в окошках. От увиденного у меня сердце замерло в груди, особенно, когда открылась дверца и показался Арманд, одетый во все черное. Мысли спутал загадочный гул, заставивший заволноваться мою любимицу. Затем, прежде чем градоначальник спрыгнул на землю, она задрожала, и на головорезов со всех сторон полетели ледяные шары. По моей спине пробежал мороз, внутренности похолодели. Несмотря на сильный испуг, я продолжила нестись к карете, напоминавшей нынче решето, с мыслью, как точно я дала Арманту прозвище. А вот бандиты оказались невероятно ловкими, или же были готовы к подобному повороту. Как бы то ни было, они резко упали на землю, едва послышался странный рокот. В итоге их ряды почти не предели. Из атаки выбыл лишь один разбойник. Вскочив будто по команде, громилы нанесли новый удар по экипажу. Кучер Арманта умело отразил его, создав защитный купол, и принялся отвязывать лошадей, чтобы те не пострадали. Я обрадовалась, увидев, кем был возничий бургомистра. Даже подумала, что следовало прислушаться к лучшему другу и позволить высокомерному аристократу самому разобраться с разбойниками. Как вдруг в спину охранника герцогини прилетел камень немалых размеров. Ричард вскрикнул и упал, словно подкошенный прямо у ног вороной четверки. Господин Ледышка остался один на один с дюжиной головорезов, хорошо обученных магов земли. Без подмоги ему теперь точно было не выстоять. При взгляде на него, такого одинокого и напряженного, у меня чуть сердце не остановилось. «Нет, Арманд, сегодня ты не умрешь. Пусть разверзнется земля, но ты будешь жить». Зареклась я, после чего резко натянула поводья, соскочила с молнии и без промедления призвала магию. Над раскрытой правой ладонью вспыхнула искорка, которая в мгновение ока превратилась в большой огненный шар. Управлять силой на бегу было неудобно, но малейшая заминка могла стоить Арманту жизни. Разорвав магические потоки, направила фаербол в скопление разбойников. Яркая вспышка разогнала темноту. Раздался взрыв. Бандитов разбросало по сторонам. Запах горелой человеческой плоти и брызги крови на мужских лицах вызвали оторопь. Она едва не стоила мне жизни. Ответная реакция головорезов не заставила себя ждать. Не прошло и 5 секунд, как на меня обрушился каменный дождь. И если бы не своевременно созданный кем-то защитный купол, то мне здорово досталось бы. Оглушенный грохот, вызванный падением валунов об охранный барьер, вывел сознание из оцепенения. Я снова призвала стихию и, метнув бандитов огненный шар, рванула к карете, у которой шел ожесточенный бой. Даже издали было заметно, что движения Арманта стали менее слаженными. Бургомистру приходилось несладко. Он отбивался от разбойников, следил за их передвижением, вытягивал из земли воду и каким-то образом умудрялся удерживать под защитой перепуганных жеребцов. Вопреки упорным стараниям господина Ледышки, преимущество по-прежнему было пока на стороне головорезов. Они медленно, но все плотнее и плотнее сжимали вокруг него кольцо. Разбросав бандитов с восточной стороны, я, наконец, примкнула к своему начальнику, оказавшемуся опытным магом воды. Не мужчина, а корзина сюрпризов. «Какая встреча!» — саркастически подметил Арманд, укрывая меня охранным барьером. «И почему я не удивлен? Пришли помочь или добить?» «Как получится!» Сорвался с губ смешок. «Ваш кучер ранен. Перетащите его в карету. Я прикрою». Бургомистр коротко кивнул и поспешил к охраннику леди Леорос. Было видно, что он переживал за него. К тому же нуждался в небольшой передышке. А головорезы как с цепи сорвались, заметив рокировку. «У нас летели уже не только камни, но и вырванные с корнями ели». Левой рукой мне кое-как удавалось поддерживать защитный купол, правой – раз за разом метать огненные шары и молнии, пока Арманд тащил на своей спине Ричарда, не подававшего признаков жизни. Несмотря на браваду и успешное отражение ударов, я чувствовала, с какой скоростью вытекала из тела магия. Еще 5 минут, и мой резерв будет опустошен. Начальник же, как назло, копошился внутри кареты. Возможно, Ричард нуждался в срочной помощи, но и мне она сейчас не помешала бы. Иначе мы присоединимся к раненому охраннику или вовсе отправимся на тот свет. «Бей его! Атакуй справа!» Галдели бандиты наперебой. Я чуть не закричала от радости, когда с холма поползли сизые клубы тумана, а дорога наполнилась гладящими копиями лучшего друга. Все-таки корбы не остались в стороне и пришли на выручку. Вот что значит дружба, проверенная годами. Разбойники, не разобравшись, что рослые мужи – лишь иллюзия, бросились от страха в рассыпную. Опасность миновала. Можно было расслабиться и перевести дыхание. Я развеяла купол и только передернула плечами, как внезапно послышался нарастающий стук копыт. Сердце вновь неистово забилось в груди. Тело завибрировало от напряжения. Разглядев во всаднике пирса, протяжно выдохнула, после сама не зная зачем, помахала ему и двинулась навстречу. «Руку!» Необычайно строго скомандовал он, приблизившись. Я последовала приказу и в следующий миг оказалась сидящей впереди корба. Он тотчас давил ногами бока своего жеребца и понесся со всей прыти в сторону леса. Сердце забилось с удвоенной частотой. Я считала неправильным сбегать вот так, без предупреждения. Вдруг Арманд тоже ранен, и ему требуется помощь? Или Ричард пребывает в критическом состоянии? Вдруг разбойники вернутся, как только мы отъедем на безопасное расстояние? Попытки вывернуться и оглянуться, чтобы увидеть начальника, закончились провалом. Не позволили внушительные размеры лучшего друга. Тревога за несносного аристократа усилилась во сто крат. «А как же?» Не сдержавшись, начала я и была остановлена Пирсом. Джон отправился за подмогой. Уверен, он уже нагнал стражников, что сопровождали обоз. Через минуту-другую они будут здесь. Так что нам следует поскорее вернуться в Граффорд. Лучше по отдельности. Джон умыкнет от охранников при первой возможности. Нам стоит воспользоваться лисьей тропой. О ней мало кто знает. Езжай первой. Непререкаемым тоном заявил Корп, пребывая в дурном настроении. Я выжду немного и отправлюсь следом. Возможно, даже нагоню тебя. Где молния? Я указала пальцем направление и насупилась. Друг злился. Ведь над нашими головами нависла опасность. Все благодаря моему импульсивному поступку. Но неужели он не понимал, что моя натура ни за что не позволила бы оставить в беде людей, будь то Арманд или кто-то другой? Любимица радостно забила копытом при виде меня. Я спешилась, едва Корп натянул поводья, подняла на него глаза и принялась искать подходящие слова для извинений. «Пирс». «Не говори ничего, и так все ясно. На твоем месте я поступил бы точно так же. Просто сейчас не очень подходящее время для подвигов. Отправляйся домой и ни о чем не думай. Со дня на день картина прояснится». Я энергично кивнула, отдала Корбу футляр с дротиками, которые не выпало возможности применить, поставила ногу в стремя, устроилась удобно в седле и вдруг вспомнила, что забыла поблагодарить Пирса за спасение. «Спасибо, что закрыл меня куполом». «Каким куполом?» Недоумение в голосе лучшего друга говорило о его непричастности к защитному барьеру. «Выходит, дело рук Арманта. Но почему он это сделал? Почему предпочел позаботиться обо мне, нежели сберечь силы или убить парочку головорезов?» «Забудь». Бросила я и помчалась в Граффорд. К тому моменту дорогу вовсю освещали магические огни, созданные прибывшими стражниками. Домой добралась без происшествий. По возвращении первым делом отвела молнию в стойло и накормила ее мытой морковью, что по-прежнему имелось в карманах дублета. После прокралась в комнату, спрятала в шкафу мужскую одежду, расстелила кровать и забралась под одеяло. Несмотря на поздний час, сна не было ни в одном глазу. Я не представляла, что принесет утро. Хорошо, если стражники не явятся за мной посреди ночи. Так в раздумьях прошел один час, другой. В какой-то момент глаза налились свинцовой тяжестью, и царство сновидений открыло для меня свои ворота.